Глава 5. Человек, возьми острый меч и, словно бритвой бродобрея, обрей себе голову, сбрей бороду. Возьми весы и раздели волосы на части. Треть сожги посреди города, когда завершится эта осада, другую треть мечом изруби вокруг города, а последнюю треть развей по ветру, и я обнажу меч против них. Но немного волос оставь и завяжи их в подол своей одежды. Потом возьми часть этих волос, брось в огонь и сожги. И от этого огонь перейдет на весь народ Израилев. Так говорит Господь Бог. Все это об Иерусалиме. Я поставил его среди народов, в самой середине, а прочие страны вокруг него. Но восстал он против моих законов, стал нечестивее этих народов, восстал против моих повелений, стал нечестивее стран окрестных, ибо жители его законы мои отвергли, повелений моих не выполняют. Потому так говорит Господь Бог. Вы непокорнее народов, которые вас окружают. Повелений моих вы не выполняете, по законам моим не живете, а живете по законам народов, которые вас окружают. Вот за это, так говорит Господь Бог, я иду против тебя, Иерусалим. Я сам совершу суд посреди Иерусалима на глазах у этих народов. За все мерзости твои, Иерусалим, я сделаю с тобою то, чего не делал никогда раньше и чего потом уже никогда не сделаю. Отцы будут есть сыновей в Иерусалиме, и сыновья будут есть отцов. Я совершу суд над тобою, столица, а тех, кто выживет, я развею по всем ветрам. Клянусь собою, говорит Господь Бог, за то, что святилище мое-то осквернило гнусными своими мерзостями, я сам обрею тебя наголо, не пощажу, не помилую. Треть твоих жителей умрет от мора, от голода погибнет в городе. Треть падет от меча возле твоих стен. Треть я развею по всем ветрам и буду гнать их мечом. Лишь тогда иссякнет мой гнев на них, и я утолю мою ярость и успокоюсь. И когда я утолю мою ярость, тогда поймут, что я, Господь, судил их в ревности моей. Я превращу тебя, Иерусалим, в руины, обреку тебя на позор среди окрестных народов, все прохожие будут видеть твой позор. Ты станешь примером позора, предметом насмешек, предостережением и ужасом для окрестных народов, когда я совершу над тобою мой суд в гневе и ярости, когда в ярости тебя покараю. Так говорю я, Господь. Я пошлю на вас лютые стрелы голода, чтобы вас погубить, пошлю их, чтобы вас уничтожить. Я заставлю вас изнывать от голода, отниму у вас хлеб. Я пошлю на тебя голод и лютых зверей, они будут убивать твоих сыновей. Мор и смерть обрушатся на тебя. Я нашлю на тебя меч, так говорю я, Господь.